Глава 14. В Нарнии наступает ночь. Они стояли рядом с Асланом, справа от него, и смотрели в открытую дверь. Костер потух, землю окутал мрак. Никто не догадался бы, что впереди лес, если бы верхушки деревьев не вырисовывались черными силуэтами на фоне звездного неба. Когда Аслан зарычал снова, они увидели черную тень. С левого края небес она покрыла звезды и росла, росла, пока не приняла очертания огромного человека, величайшего из великанов. Дети хорошо знали Нарнию, поэтому поняли, где он стоит. На вересковой пустоши, которая простиралась к северу за рекой Шрибл. Джилл и Юстас вспомнили, как в давние времена в глубоких пещерах под этой пустошью видели спящего великана и слышали, что его зовут Отец Время, и он проснется в тот день, когда кончится мир. — Да, — сказал Аслан, хотя они не проронили ни слова. — Пока спал, его звали так, Отец Время. Но теперь, когда проснулся, у него будет новое имя. Темный силуэт на фоне звезд изменился. Великан поднес к губам рог, и чуть позже, звук распространяется медленней, они услышали голос рога, пугающий и высокий, полный странной и страшной красоты. В то же мгновение небо наполнилось падающими звездами. Даже если падает одна звезда, это очень красиво, а здесь их было десятки, сотни, и вот они полились нескончаемым серебряным дождем. Через некоторое время они увидели еще одну черную тень прямо над головой на самой кровле неба. «Может, это облако?» — подумал Эдмунд. Звезд там не было, одна чернота, однако вокруг продолжался звездный ливень. Беззвездное пятно расползалось все шире, шире, пока не почернело четверть неба, потом половина, и, наконец, звезды падали лишь у самого горизонта. Дрожа от удивления и немного от страха, они вдруг поняли, что произошло. Это вовсе не облако росло над ними, это была пустота. На черном небе больше не было звезд, все звезды упали, Аслан позвал их домой. Поразительнее всего были последние минуты, когда звезды стали падать рядом с ними. Это не были огромные раскаленные шары, как в нашем мире. Тяжелыми каплями падали блистающие люди. Эдмунд и Люси когда-то уже встречали человека-звезду. Их длинные волосы были подобны расплавленному серебру, копья — раскаленному добела металлу. Они стремительно летели вниз из черного воздуха, быстрее брошенного камня, и приземлялись с громким шипением, и трава загоралась под их ногами. Звезды плавно обходили детей и вставали где-то сзади, немного правее. Теперь, когда на небе не осталось звезд, наступила бы полная темнота, но этого не случилось. Толпа звезд изливала ослепительный белый свет. Бескрайние нарнийские леса, расстилавшиеся на много миль, словно осветил прожектор. Каждое деревце, чуть не каждый кустик травы отбрасывали четкую черную тень. Каждый листочек был очерчен так резко, что казалось, им можно порезаться. А на траве перед ними лежали их тени, и самая большая, огромная, страшная тень Аслана. Она стлалась далеко влево под небом, на котором никогда больше не будет звезд. Звезды стояли позади и сияли так ярко, что осветили даже склоны северных земель. Оттуда в Нарнию ползли огромные существа. Драконы, гигантские ящеры и бесперые птицы с крыльями летучих мышей. Когда они исчезли в лесах, на несколько минут воцарилась тишина. Потом сначала очень далеко раздались стенания и вопли, и вот со всех сторон шорох, топот, шум крыльев все ближе, ближе. Уже можно было различить топот маленьких ножек и шлепанье больших лап, цокот маленьких копыт и грохот огромных копытищ. Показались тысячи мерцающих глаз. И, наконец, из-под деревьев опрометью выбежали тысячи, миллионы всевозможных созданий. Говорящие звери, гномы, фавны, сатиры, великаны, тархистанцы, жители Орландии, охлотопые странные, сверхъестественные существа с далеких островов и неизвестных западных земель. Все они бежали в дверь к Аслану. Эта часть приключения походила на сон, и ее потом трудно было восстановить в памяти. Например, никто не мог потом сказать, как долго это продолжалось. То ли несколько минут, то ли прошли годы. Наверное, если бы дверь не выросла во много раз или звери не уменьшились до размера насекомых, такой огромной толпе ни за что бы в нее не войти. Но в тот момент никто не думал о таких вещах. Существа бежали быстро, и чем ближе подбегали к звездам, тем ярче горели их глаза. Но, оказавшись перед Асланом, каждый замирал и глядел прямо на него. И я не думаю, что они могли бы не смотреть, даже если хотели. И с каждым происходило одно из двух. У некоторых лица менялись поразительно, их искажали страх и ненависть, но лишь на долю секунды. Внезапно они прямо на глазах переставали быть говорящими и становились просто обычными животными. И все, кто так глядел на Аслана, шли направо, влево от него и исчезали в его огромной черной тени. Она, как вы помните, простиралась слева от двери. Больше дети их не видели. Другие же глядели в лицо Аслану с любовью, хотя многие при этом ужасно боялись, и проходили в дверь справа от него. Между ними попадались странные существа. Юстас даже заметил одного из тех гномов, которые стреляли в коней. Но удивляться было некогда. Впрочем, это его и не касалось, потому что великая радость вытеснила все остальное. Между счастливыми созданиями, толпившимися теперь вокруг Тириана и его друзей, были все, кого они считали погибшими. Кентавр Руна Мудр и единорог Алмаз, славный медведь и славный кабан, и орел Дальнозор, и славные собаки, и кони, и гном Погген. «Дальше вглубь, дальше вверх!» — воскликнул Руна Мудр, и его копыта загрохотали на запад. Остальные не поняли его, но очень разволновались. Кабан приветствовал друзей хрюканьем. Медведь проворчал было, что ничего не понимает, как вдруг заметил позади фруктовые деревья и торопливо заковылял к ним. Здесь, без сомнения, он нашел кое-что совершенно понятное. Псы остались, виляя хвостами, и Поггин остался, и пожимал всем руки, и улыбался во весь свой честный рот. Алмаз склонил королю на плечо белоснежную голову, а тот что-то шептал ему на ухо. Потом все снова обратили взоры на дверь. В Нарнии теперь хозяйничали одни драконы и ящеры, бродили туда-сюда, вырывали с корнями деревья, ломали их, словно стебли ревеня. В считанные минуты лес исчез. Страна сделалась голой, стали видны все неровности, все эти пригорки и лощинки, незаметные прежде. Трава исчезла. Тириан с удивлением смотрел на мир голых скал, голой земли. Трудно было поверить, что когда-либо здесь что-то жило и росло. А чудища старились, ложились на землю, умирали. Мясо их высыхало, съеживалось. Вскоре остались лишь огромные скелеты среди мертвых скал, словно все это произошло тысячи лет назад. Долго все оставалось в безмолвии. И вдруг что-то белое, длинная ровная белая полоса, блеснувшая в свете звезд, двинулась к ним с восточного края земли. Неведомый звук широкой волной разорвал тишину, сначала будто шепот, потом шум, потом рев. Это была стена бурлящей воды. Поднялось море. На открытой, как пустыне, земле все было хорошо видно. Как разливаются реки, как озера становятся шире, сливаются в одно. Долины превращаются в новые озера, а холмы — в острова. И острова эти исчезают. И вересковые пустоши слева от них, и высочайшие горы справа с грохотом и плеском осыпались, сползли в бушующие волны. Вода, бурля, подошла к самому порогу двери, но не проникла за него и теперь пенилась у самых передних лап Аслана. И вот от порога, где они стояли, насколько хватал глаз, простерлась ровная гладь воды до самого горизонта, где сливалась с небом. Вдруг там блеснула полоска печальной и зловещей зари. Она росла над водой, становилась ярче и светлее, и вот они уже перестали различать свет стоящих за ними звезд. Наконец взошло солнце. Увидев его, лорд Дигори и леди Полли тихонько кивнули друг другу. Однажды в другом мире у них на глазах умерло солнце, поэтому они сразу поняли, что это солнце умирает. Оно было втрое, нет, в 20 раз больше обычного и темно-темно-красное. Лучи его упали на гиганта время, и он тоже сделался красным, и все пространство безбрежных вод сделалось как кровь. Взошла луна, совсем не там, где положено, очень близко от солнца, и тоже казалась красной. Языки пламени потянулись к ней от солнца, словно змеи или усы багрового огня. Солнце было как спрут, оно будто пыталось притянуть к себе луну огненными щупальцами. Наверное, оно и притянуло. Луна двинулась сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, пока языки пламени не сомкнулись вокруг нее и не стали огромным шаром, подобным горящему углю. Громадный кусок огня отвалился от него и упал в море, а облако пара поднялось вверх. И Аслан сказал: «Пусть наступит конец!» Гигант бросил рог в море, потом протянул руку. Она казалась совсем черной и тянулась на 1000 миль через все небо, пока не дотянулась до солнца. Взял солнце и сжал его, как апельсин. И тут же наступила полная тьма. Все, кроме Аслана, отпрыгнули назад, словно ошпаренные резким студеным ветром. Края двери покрылись льдом. — Питер, верховный король Нарнии, — сказал Аслан, — закрой дверь. Дрожа от холода, Питер наклонился в темноту и потянул дверь, отчего она заскрипела по льду, потом довольно неловко, потому что за несколько секунд руки его посинели и онемели, вынул золотой ключ и запер ее. Все, что они видели за дверью, было удивительным, но еще удивительнее было увидеть теплый дневной свет, голубое небо, цветы под ногами и смех в глазах Аслана. Он быстро обернулся, припал к земле, хлестнул себя хвостом и бросился вперед на запад, как золотая стрела, крикнув через плечо: «Дальше вверх и дальше вглубь!» Но разве мог кто-то за ним угнаться? И они потихоньку направились следом. «Итак», — сказал Питер, — «ночь пала на Нарнию. Люся, ты плачешь, когда мы все здесь, и Аслан ведет нас?» «Не останавливай меня, Питер», — ответила Люся. «Аслан не стал бы. Я знаю, я уверена, тут нет ничего дурного оплакивать Нарнию. Подумай обо всех, кто остался, мертвый, замерзший, там, за этой дверью». «Я надеялась всей душой», — сказала Джилл, — «что она будет всегда. Наш мир не может. Я думала, Нарния может». «Я видел ее рождение», — промолвил лорд Дигори. «Не думал, что доживу и увижу ее смерть». «Государи», — сказал Тириан, — «леди правы, что плачут. Я плачу и сам. Я видел, как умирала моя мать. Какой мир, кроме Нарнии, я знал? Нестойкостью, но великой неучтивостью было бы не оплакивать ее». Они пошли прочь от двери, от гномов, все еще сидевших кружком в своем воображаемом хлеву. Они шли, говорили о старых войнах, о днях мира, о древних королях и всей славе Нарнии. Псы бежали рядом, но говорили мало, нужно было все обнюхать. Они бегали кругами взад-вперед и нюхали, нюхали, пока не начали чихать. Вдруг что-то их взволновало, и они заспорили. «Да, это он. Нет, это не он. Я об этом и говорил. Каждый почует. Убери-ка нос, да, я понюхаю». «Что там, двоюродные братья мои?» — спросил Питер. «Тархистанец, государь», — в один голос пролаяли псы. «Где же, покажите. Как бы он ни встретил нас, мы будем ему рады». Псы бросились вперед, потом примчались назад, причем так быстро, будто от этого зависела их жизнь, и с громким лаем сообщили, что это действительно тархистанец. Говорящие псы совсем как обычные, ведут себя так, словно все, что делают, невероятно значительно. Друзья последовали за псами. Молодой тархистанец, сидевший под каштанами у чистого ручья, это был Эмет, тут же встал и, церемонно поклонившись, сказал Питеру: «Сударь, я не знаю, друг вы мне или враг, но и то, и другое — честь для меня. Разве не сказал поэт, что доблестный друг — величайший дар, а доблестный враг — дар не меньший?» «Сударь, — ответил Питер, — есть ли нужда нам враждовать?» «Расскажите, кто вы и что с вами случилось?» — попросила Люси. «Наверное, это долгий рассказ. Давайте попьем и присядем», — пролаяли псы. «Мы совершенно выдохлись». «Еще бы! Мчались всю дорогу, сломя голову», — сказал Юстас. Итак, люди уселись на землю, собаки с шумом напились из ручья и тоже уселись, часто дыша и свесив языки, и только алмаз остался стоять, полируя рог о белую шкуру.